Двое, так и не одевшись, возились в углу. В едва подсвеченной тусклым сиянием пластины тьме крайне сложно было осуществить стоявшую перед ними задачу. Тем более Рине явно не доставало практического опыта и нужных навыков. Об обнаженных телах друг друга мужчина и женщина думали в последнюю очередь. Сейчас важнее было справиться и желательно побыстрее. «Что вы делаете?» – зашипел адмирал, мысленно явно проклиная весь женский род. «Зачем эта бесполезная возня? Завязываю на два узла и бантик. Для надежности!» Зло откликнулась девушка, не отрывая взгляда от еле заметной перевязи на запястьях мужчины. Лежащий на животе адмирал, неловко изогнувшись всем корпусом, наблюдал за ее действиями через плечо. «Госпожа Дол, вы издеваетесь?» «Какой бантик? Я сказал вам скрутить намертво!» «Используйте все подручные материалы!» «Но узелок тоже нужен!» Растерянно воспротивилась девушка такому явному негодованию. «Я связала вас исподними эластичными брюками. Скрутила в три оборота и стянула двумя узлами». Медленно выдохнув, мужчина яростно рыкнул и... без особо видимого усилия разорвал на куски тряпку, что сдерживало его запястье. «Видите?» «И это я даже не очень старался. А теперь подумайте, остановит ли меня ваш бантик в состоянии паники». Его голос был сродни реву, уж не подступила ли к нему паника уже сейчас. Сглотнув, Рина отстранилась и присела рядом с его телом на пол. Все это с самого начала было бесполезно. Она едва не плакала. «Вас этим не сдержать. Слишком вы сильный». Сухо оборвал ее стенание адмирал. «Действуйте по моим указаниям. Вот зачем вы начали с этих штанов? Понятно, пеленать удобнее, но ткань там очень непрочная. Ее предназначение в другом. И не думайте об аккуратности. Прочность сейчас важнее. Действуйте!» В последней его фразе прозвучал хлесткий приказ, явные командные нотки. Проглотив подступающую обиду, Арина выхватила из груды предварительно собранного обмундирования ленты креплений. Они предназначались для фиксации на форме различных необходимых предметов и аппаратуры. И сделаны были из очень прочного соединения пластика и ткани. Именно их адмирал в первую очередь отобрал для собственного связывания. Но кто бы знал, с каким трудом они гнулись, тянулись и связывались. Рина все руки себе исцарапала в процессе обездвиживания пока еще адекватного партнера по несчастью. Спустя еще полчаса отчаянных усилий и возни, адмирал был связан и стреножен. «Все!» – устало откинувшись на стену, сообщила девушка. «Пробуйте!» Адмирал потянулся, немного напрягая плечи. Даже в полутьме Рина заметила вздувшиеся мышцы – и ура! Крепежи его удерживали. «Других вариантов нет». Совершенно без восторженных эмоций согласился Ной Коас. «Остается надеяться, что это меня сдержит». «А вы не уверены?» «Нет. В неконтролируемом сознании и состоянии я не буду ограничивать свои возможности. Сейчас же я невольно в чем-то сдерживаюсь». «Но если вырвусь, действуйте по плану и включайте свет, хорошо?» «Да», — вздохнув, решительно кивнула девушка. «Тогда гасите свет», — негромко приказал адмирал. При этом он зажмурился, постаравшись максимально расслабиться и специально медленно глубоко задышал. Мысленно призвав себе на помощь всю свою удачу, Рина хлопнула по диодной пластине и убрала ее, как и было договорено, в закрытый карман куртки. Саму куртку, аккуратно сложив, придвинула к стене, туда, где ее легко можно будет схватить. «Сколько времени мы потратили?» – не удержалась от вопроса девушка. «Часа два». Пусть издавленно, но откликнулся мужчина. А Рина, осознав, что адмирал уже скрипит зубами и тяжело вздыхает, поспешила вспомнить о его первом указании – не молчать, и принялась рассказывать о своем любимом хобби.